Часть четвертая. Пустота. Интермедиа. Мерный голос рассказчика заглушал шум моторов. Сидящий за темным столом человек слушал речь с компьютера, но, казалось, следил за рассказом лишь частью сознания. Очевидно, его что-то все еще беспокоило. Напряженные пальцы его то и дело постукивали по обивке рабочего кресла. В какой-то момент прозвучал резкий писк. На экране компьютера появилось окошко, закрывшее половину холма и фигуру рассказчика. Система автоматически установила видеосвязь на паузу, тем временем женщина, появившаяся в новом окне, протянула. «Александр Сергеевич, звонит ваша мать!» Человек за столом сдвинул брови. За последние 40 минут это был уже третий звонок с внешней линии. На два предыдущих пришлось отвечать, ненадолго отвлекшись от записи. Вариантов там не было. Звонок его матери был совершенно другим. Не таким неотложным, но, возможно, не менее важным. Словно странная иллюстрация к словам человека, который застыл на вершине холма, промелькнула в его голове. Бросив взгляд на фигуру рассказчика, напряженно глядящего на него из далекого прошлого, человек за столом чуть прищурился. До конца данной записи оставалось еще 2 часа, что почти составляло то время, которое предстояло лететь самолету. Человек уже знал, запись очень важна, и отчетливо чувствовал, что обязан успеть досмотреть ее до того, как они приземлятся. Поэтому передайте, я ей позвоню до обеда. Понятно. Окошко служебного чата исчезло с экрана, видеозапись опять ожила. Человек на вершине холма бросил взгляд мимо камеры и продолжил рассказ. Весной 96-го я приехал в Москву. Сняв однокомнатную квартиру в Домодедово, уже через сутки купил пачку местных газет и принялся обзванивать столичных хиромантов.